И, рассказывая о событиях сегодняшнего дня, Харри водил рукой по клетчатому пододеяльнику. Расколь слушал Харри, не шелохнувшись, а когда тот закончил, поднял голову. «Но это значит, что и на твоих руках кровь невинного, спиуни». Харри кивнул. «И ты пришел сказать, что я в этом виноват, и потому за мной должок?» Харри не ответил. «Согласен», — сказал Расколь, — «тогда скажи, что я тебе должен». Харри перестал поглаживать пододеяльник. «Ты должен мне три вещи. Во-первых, мне нужно место, чтобы скрываться, пока до конца не разберусь с убийством Анны». Расколь кивнул. «Во-вторых, мне нужен ключ от квартиры Анны. Надо кое-что там проверить». «Ты его получишь. Только не тот, что с инициалами АА. Он лежит у меня дома в ящике телефонного столика, но туда мне пока хода нет. И в-третьих...» Харри остановился, и Расколь вопросительно посмотрел на него. «Если я услышу от Ракели, что кто-то хотя бы косо посмотрит на нее, я добровольно явлюсь в полицию, выложу все карты на стол и укажу на тебя, как на заказчика убийства Арны Албу». Расколь по-дружески снисходительно улыбнулся, словно бы тем самым от имени Харри выразил сожаление о том, что было хорошо известно им обоим. «Никто никогда не сможет доказать причастность Расколя к убийству Албу. А Ракеле и Ольге можешь не беспокоиться, спиуни. Мой человек в Москве отозвал своих людей сразу, как только с Албу было покончено. Ты бы лучше озаботился исходом дела в суде. Мой человек говорит, что перспектива не слишком отрадная. Насколько я понимаю, у семьи отца ребенка есть связи». Харри передернул плечами. Расколь вытащил из стола ящик, достал сверкающий на свету ключ от Трёвинга и протянул его Харри. «Пойдешь прямо на станцию метро в Грёнлане. Когда спустишься по первой лестнице, увидишь женщину в окошечке кассы у туалетов. Дашь ей 5 крон, и она тебя пропустит. Скажи, что пришел Харри, зайди в мужской туалет и запрись в одной из кабинок. Как услышишь, что насвистывает вальсинг Матильда, знай, что приехали за тобой. Счастливо, спиуни». Дождь хлестал так сильно, что казалось, будто из-под асфальта били тонкие струйки душа. А если присмотреться, в свете фонарей в конце узкой перекрытой части Софийсгаты можно было увидеть небольшие радуги. Но времени у Бьярна Мюллера не было. Он вылез из машины, натянул на голову пальто и побежал через дорогу к воротам, где его поджидали Иверсон, Вебер и какой-то человек, судя по виду, пакистанец. Мюллер поздоровался со всеми за руку. Пакистанец представился: «Алини Язи, сосед Харри». «Воллер приедет, как только они закончат. Слем дали», — сказал Мюллер. «Что вы тут обнаружили?» «Боюсь, это тянет на сенсацию», — ответил Иверсон. «Но главное, теперь понятно, каким образом мы сообщим прессе о том, что один из наших полицейских...» «Эй, эй!» — громыхнул Мюллер. «Не торопись! Доложи обстановку!» Иверсон тонко улыбнулся. «Пойдем сюда». Начальник отдела грабежей и разбойных нападений открыл низкую дверь и по кривой каменной лестнице стал опускаться в подвал. Остальные последовали за ним. Чтобы не задевать потолок и стены, долговязому Мюллеру пришлось опустить голову. Он не любил подвалы. Голос Иверсона глухим эхом отдавался от кирпичных стен. «Как тебе известно, Холли сегодня вечером переслал Беате Лен несколько полученных им по электронной почте писем. По словам Холли, автор этих писем признается в убийстве Анны Бетсон. Я был в управлении и прочитал эти послания где-то час назад. Говоря прямо, тексты эти невразумительны и непонятны. В общем, билиберда какая-то. Но в них содержится информация, какой отправитель не мог обладать, не будь он посвящен в интимные детали событий того вечера, когда убили Анну Бетсон. Хотя, согласно этой информации, Холли побывал в тот вечер в ее квартире, в то же время она подтверждает его мнимое алиби». «Мнимое?» — Мюллер снова наклонился перед очередной дверью. В самом подвале потолок оказался еще ниже, и он шел теперь, согнувшись в три погибели, и стараясь прогнать мысли о том, что над ним высится четырехэтажная махина на вбитых 100 лет назад в глинистую почву деревянных сваях. «Что ты имеешь в виду, Иверсон? Разве ты не сказал, что в письмах содержится признание?» «Сперва мы обыскали квартиру, включили его компьютер, открыли почтовый ящик и нашли все сообщения, которые он получал, в точности те, что он переправил Беате Лен. Это и есть мнимое алиби». «Я это уже слышал», — не скрывая раздражения, заметил Мюллер. «В чем суть дела?» А суть дела, естественно, в том, что мы выяснили, кто посылал эти сообщения на адрес Хари Холли.